Понемногу, недели в две, профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом. Ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров флорисвильской газеты. У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и маршала Уайлдера. Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью, и давай сообщать друг другу свои новые планы, чтобы нам еще предпринять для университета. «Энди, — говорю я ему однажды, — мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов драмадеры». «А что это такое?» — спрашивает Энди. «А это то, в чем спят, — говорю я, — есть во всех университетах». «Понимаю, ты хочешь сказать пижамы, — говорит Энди». «Нет, — говорю я, — драмадеры». Он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких драмадеров, а я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно рядами. «Да, сэр. Университет имел огромный успех. Флорисвиль процветал. Ведь у нас были студенты из 5 штатов. Открылся новый тир. Открылась новая судная касса. Открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню. Ро-ро-ро, ци-ци-ци, Питер Стакер, молодцы, ба-ба-ба, ра-ра-ра, университету гип, ура!» Славный был народ. Эти студенты, мы с Энди гордились ими как родными детьми. Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему, 1016. Но Энди говорит, весь наш баланс — $821.62. «Как, — реву я, — неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?» «Да, — отвечает Энди, — именно так. Тогда к чертям всякую филантропию, — говорю я». «Зачем же непременно к чертям? — спрашивает Энди. — Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится».